Беронис рассказала Джеймсу о своих занятиях восточной философии и о той внутренней перемене, которая произошла в ней. Многое, что прежде казалось таким важным, теперь потеряло для нее всю свою притягательную силу. Как терзалась она когда-то, опасаясь, что близость с Каупервудом может повредить ее положению в обществе. А теперь ее несравненно больше тревожит трагическое положение индийского народа. И Беронис описала Джеймсу то, что видела в Индии – бедность, голод, неграмотность и невежество. «Многое, — говорила она, — порождено суеверием, давними религиозными и социальными предрассудками. Подумать только, страна понятия не имеет о социальном, техническом и научном прогрессе». Джеймс внимательно слушал, лишь по временам у него вырывалось «ужасно, неслыханно». Когда Беронис кончила, он сказал: «Разумеется, все, что вы говорите об Индии, верно. Но боюсь, что и общественное устройство Америки и Англии тоже не безупречно. Конечно, и здесь, в нашей стране, немало социальных зол и бедствий. Если вы захотите как-нибудь проехаться со мной по Нью-Йорку, я покажу вам целые районы, где люди живут ничуть не лучше ваших индийских нищих. Я покажу вам заброшенных детей, они обречены. Нормальные... Физическое и умственное развитие для них попросту невозможно. Они рождены для бедности, и в бедности почти все они умирают, а годы, отделяющие их рождение от смерти, отнюдь нельзя назвать жизнью в подлинном смысле слова. В наших фабричных, промышленных городах есть трущобы, где условия человеческого существования столь же невыносимы, как в Индии». Беронис попросила Джеймса показать ей эти районы Нью-Йорка, о которых он говорит. За всю свою жизнь она никогда не слышала и не видела, чтобы люди так жили в Америке. Это признание не удивило доктора Джеймса. Он знал, что жизненный путь Беронис отнюдь не был тернист. Они еще немного поговорили, и Беронис вернулась к себе в отель. Но всю дорогу у нее не выходил из головы рассказ Джеймса о том, как рассыпалось в прах богатство Каупервуда. Как грустно, что потерпели крушение все его планы. Ничего не вышло. Ничего. И она подумала о том, как он любил ее, как ценил ее понимание и поддержку, и ведь она тоже любила его. А разве не она подала ему мысль поехать в Лондон и строить там метрополитен? И вот его нет. Завтра она навестит его могилу. Последнее, что осталось от всех его богатств, которые в свое время представлялись ей такими прекрасными и нужными, а теперь, после того, что она видела в Индии, утратили в ее глазах всякий смысл.